Друзья, в 79 году, когда последний год был лагерь лесной церкви, и мы посещали церква по Закарпатью, регистрированные церква. Нас там принимали, полностью проводили служение лесная церковь. Подростки проповедовали, детский хор пел, участие было, ну, очень интересно. А на суде был у нас обвинителем старший пресвитерь по Закарпатью. Ему все доложили из церквей, власти на него надавили, и он был как обвинитель. Вот. Но цыгане приехали тоже на суд, и он только вышел, они на него как напали. Ты что, 10 детей, Павла Тимофеевича, а ты тут на него бочку катишь. Ну, так немножко его пожурили. Ну, переживания были за это. И мы составили кассету, полностью служение лесной церкви. И там один из гимнов, вот Павел пел сегодня, он был маленький тогда. И «Дел худых не делай», Юдинцев Павел пел. И кассеты размножили, чтобы дети повезли по своим семьям. И билеты были у нас, у меня был билет на Ташкент на самолет Павлика Храпова отвозить. Ну и всем воспитателям билеты купили уже, чтобы и нас арестовали. Не получилось, другие друзья отвезли. Вот. И в кассетах запись была, один из гимнов мы пели «Со Христом нам смерть, знаете, не страшна, за Христа готовы жизнь свою отдать». Дети поют, и все эти кассеты забрали вот при аресте, и были как доказательства, что с детьми пели такие воинственные. «Враг не сломит нас никогда, и тюрьмой нас не устрашит. Со Христом для нас и в тюрьме свобода, без Христа и на свободе тюрьма». Ну, власти там сильно это негодовали на это, что детей учили такому с малых лет, и обвиняли нас в том, что детей... С детьми читали Библию, пели песни христианские и молились. Вот наша вина была. Ну, это вина такая, что радостная. Для нас мы переживали. Угрожали нам, говорят, по 10 лет. Вот следователь 9 месяцев ходил, 10 лет вам. Ну, а я так спокойно говорю, ну, у нас же статья до 15. Ну, он дал понять, что я не боюсь. Он грозит или в психбольницу, ты ненормальный психопат, 10 лет не боишься. Вот, в психбольницу поедешь. Вот, а в этом гимне мы со Христом для нас и в тюрьме свобода. Без Христа и на свободе тюрьма. Пусть бы Господь поможет нам, друзья, все, кто здесь, верность Господу сохранить. И мы не знаем, что впереди. Может быть, еще какое-то испытание последнее, переплавка Господь очистит и заберет. Но возьмет только верных, верующих. Ну, а пусть Господь поможет нам быть верными Господу. А пришествие Господне приближается. Ну, это я с мамой на свидании. Она приехала, когда находился в Иркутской области, город Тулун, в лагере. Она приезжала ко мне, радовала так общением. Это на личном свидании сфотографировались. А это наши четверо детей, которые с нами сейчас живут. Двое уже определились. Вот старшей дочери это Лена, может быть, слышали, я думаю, многие слышали, когда Лена наша объявилась с женихом в церкви, на вечер поехали в Краснодоне в Ростов объявляться, и вечером к нам приехала милиция, вот, и говорят, где ваша дочь? Я говорю, поехали, сегодня праздник. Она сделала преступление, она должна сидеть, мы приехали, чтобы ее взять. Ну и такое, я говорю, у нас праздник, что это провокация, я говорю, или это что-то... А он говорит, может и провокация, но нас послали, вот основание все. Вот такие были переживания, и 2 месяца нас вот давили так. 2,5 жена, уточняю. 2,5, да, власти. А потом в конце, большое дело, друзья, ходатайство. Это такая сила, с разных стран народ Божий ходатайствует за тех, кто какие переживания переносит, или там гонение. И пошли с Москвы, друзья звонят, что там у вас? Я говорю, не знаю, что такое, вот, ни с того, ни с сего. А мне майор режимной части в лагере говорил перед освобождением, говорит, если ты живой из Тулуна уедешь, считай, что родился в рубашке. То есть они такие злые были. Вот 3 года прошло, они не могли перевоспитать, это же исправительно-трудовая колония, исправить. а у них ничего не получилось. Молодой посадили, было около 20 лет. И за 3 года ничего. И отправляли в тюрьму крытого режима. Там тоже устраивали всякие провокации. Но Господь сохранил, по милости Божией. И вот за нашу дочь пошли ходатайства. И потом приходит начальник уголовного розыска и говорит, что мы виноваты. Извините. Я говорю, мы вас прощаем, но вы и перед Богом виновны. И Бога надо просить прощения. Он говорит, попрошу и у Бога. Напишите братьям и сестрам, чтобы не слали вот ходатайство. Они уже устали и шлют, и шлют. И он, а когда он пришел, он сразу первые слова на меня, как сегодня братья вспоминали, «Святой Отец». Хотя он по возрасту немножко моложе меня, но почему-то так вот в страхе начальник, этот милиционер пришел, ну, в штатском. Вот «Святой Отец, виноват». А я помню, на братском рассказал, на межобластном у нас братьям, как он приходил, то Костюченко Григорий Васильевич говорит, он говорит, что покаяюсь перед Богом. Он говорит, ну, Бог говорит, становись сейчас, кайся на колени, сразу посвежу. Такое. Ну, Господь явил милость, сейчас 5 деток, хотя и брак, вот переживание было, что могли и сорвать. Обвиняли серьезно, статья от 7 лет и там и больше. Вот, что она побила какую-то девочку, украла мобильный телефон, в общем. А на самом деле, потом он говорит, это однофамилец. Ну, в наше время мы к адвокату обращались, ну, спрашивали, там, еврейка в Луганске, Неля Яковлевна. Она говорит, в наше время, сейчас все, это что-то не то. Это двое наших деток, Илюша и Инна, принимали крещение возле Краснодона, водоем. Заключили завет с Господом, и у нас все дети, члены церкви. Это большая радость для родителей. Я когда вот слышу вот здесь свидетельство у тех детки, члены церкви, какая-то милость Божья. Это наше вот и переживание, и молитвы Господу, что все служили Богу. Сын Андрей, тоже 2 деток у него, 2 дочери, руководитель молодежи в церкви. И дочери, я уже говорил, трудятся. И сыновья благовестие также подвязаются. Очень радуемся, что все дети трудятся для Господа.